Закатный час. Неподалеку от Волоколамского по лесам и полям шумела боярская охота. Устроена была она больше для того, чтобы бояре могли на свободе потолковать о делах государских. Но ничего из этого не вышло. В последнюю минуту с боярами собрался царевич татарский Данияр, дружок государев. Бояре думали, что великий государь не без умысла им татарина подсылал. Но золотое бабье лето так радостно сияло над затянутой парчевыми коврами землей, так весело было скакать в звонких лесах и широких лугах, затканных серебряной паутиной, так возбуждающе ревела стая псов и пели рога, что бояре очень скоро забыли о всех делах и заботах своих, и все забыв, носились на диких конях в золотых просторах. Отдельно от всех ехал со своим стремянным Василий Патрикеев. Боярская тешь мало тешила его. Елена больше мучила его, чем давала ему радости, и ненасытное сердце его уже тянулось назад к стеше. Но она была не Елена, и то, что она была не Елена, и было в ней ему дороже всего. Сердце искало, перед кем бы преклониться, но нечего о ней и думать. Слушая дикий рев стаи в звонком острове, князь Василий ехал солнечными опушками неподалеку от московской дороги и, повесив голову, смотрел на уже привядшую траву. Будь они не на Москве, они могли бы хоть встречаться свободно. Вон новгородцы, в Москве поселенные, и те смеются над московскими обычаями. Недавно он пировал у боярина Григория Тучина, который выдавал дочь за своего же брата-новгородца. И странно было москвитянам смотреть на вольные обычаи вечевиков. Когда жених с Тысяцким и поезжанами приехали по невесту, родители, отдавая дань строгой Москве, вывели ее было под фатой. Новгородцы загрохотали. «Мы не фату приехали смотреть, а невесту. Кажи, давай нам ее». Фату с невесты сняли. «Ну, люба ли тебе невеста?» — по обычаю Новгорода спросили жениха. «Люба», — бойко ответил он. «А тебе, жених, люб ли?» «Люб», — зарумянилась красавица. Они поклонились один другому, и им поднесли на подносе две чарки вина. Все жадно следили за обычаем стародавним. Жених с невестой должны были чокнуться так, чтобы вино из одной чарки переплеснулось бы в другую. Кто пересилит, затем будет и первенство в доме. И как все закричали, как захохотали, когда боярышня переплеснула свое вино в чарку жениха, как сконфужен был жених, как зарделась невеста. В Москве все это было делом неслыханным. Он принял жену под фатой, даже не видевший ее никогда, а теперь только и отрады находит, только и дышит, когда от нее подали. И благодаря всем этим вольностям новгородским уже многие на Москве поговаривать стали, что в самом деле лучше, пожалуй, смотреть не фату, а человека, с которым связываешься на всю жизнь. Князь поднял вдруг голову. Где-то неподалеку, за кустами, на дороге московской, послышались вдруг испуганные крики, звук колес и опять крики. «Держи, держи их!» «Что такое?» — нахмурился князь, придержав коня. «Лихие люди?» «Немыслимое дело, никогда не посмеют они напасть, когда рядом большая боярская охота. Что такое? Держи, держи!» Кивнув стремянному следовать за собой, князь вынесся на дорогу и сразу понял все. По дороге, тяжко и опасно переваливаясь по колеям сбоку на бок, неслась тяжелая колымага. Несколько вершников старались заскочить вперед, чтобы остановить чем-то напуганных лошадей. И вдруг колымага накренилась, рухнула, кони оторвались и, прижав уши и храпя, понеслись дальше. Часть вершников бросилась в погоню за ними, а другие, быстро слетев с коней, испуганно бросились к колымаге. «Что у вас тут такое?» — подлетев, спросил князь. «Чьи вы?» — лица вершников показались ему знакомы. «Беда, княже, снимая шапку», — сказал старый слуга. «Везли мы молодую княгинюшку нашу к богомолью из Волоколамского монастыря, и вдруг, должно, ваша охота потревожила его. Из кустов выкатил волк. Здоровенный лобан. Кони и понесли. Да тише вы!» — строго прикрикнул он на вершников, подымавших колымагу. Князь сразу узнал старика и затрепетал, и радость, и страх охватили его. Он бросился к колымаге, вершники, переговариваясь с тревоженными голосами, уже поднимали княгиню. Стеша была без чувств. За ней вытащили Нинилу и осторожно положили княгиню на обочине дороги под молодыми березками, которые млели в солнечном блеске. Приличие не позволяло князю быть близко, но нельзя было оставить ее и одну. Повесив голову, он стоял над ней. У разбитой колымаги стонала Нинила. У нее была не то вывихнута, не то сломана рука. Князь не знал, что делать. Старый князь Холмский был на охоте, но она разбросалась на версты, и неизвестно было, где искать его. Стеша открыла глаза. В них было недоумение. Где она? И вдруг она увидела князя, присмотрелась, и по лицу ее она точно от глубокого сна пробуждалась и не знала, явь перед ней ли сон, и в глубокой глубине глаз затеплилась радостная и стыдливая улыбка. Не отрываясь, она смотрела на того, кому давно она отдала душу свою. Она боролась с ним, но не могла его победить. И вот вдруг судьба свела их среди пустынных осенних просторов, когда в звонком лесу трубили рога и рыдали собаки в первый и, вероятно, в последний раз. — Ты останься при княгине, — сказал князь старому вершнику. — А вы все, — обратился он повелительно к молодым, — ходом за конями, живо. Вершники вскочили на коней и понеслись по залитой вечерним золотом дороге. «Ох, мучаясь, качалась Нинила, господи, батюшка, да что же это такое будет? Силушки моей нету, ох!» «Ну чего ты, бабка, так разохлась?» — суровым басом бросил ей старый вершник. «Чай не до смерти тебя убили, потерпи. Где у тебя болит-то?» «В плече, вот, ой, силушки моей нету. А ну, покажь!» Стеша смотрела на князя глазами, полными бездонной ласки и радости сияющей, и грусти бесконечной. Стеша, едва выговорил он, — Он не мог говорить. Она тоже не могла вымолвить ни слова, а, может быть, и не хотела. Так небесно сладок был для нее этот закатный час среди пустых полей. И глубоко-глубоко она вздохнула, приподнялась и села на привядшей траве. Вася слабым голосом едва вымолвила она. Великий грех беру я на свою душу. Но, Вася, столько времени таилась я и мучилась, и молчала, и изнемогла. Золотая земля кружилась в его глазах. Стеша, радость моя! Погоди, постой, может, я выскажу все тебе, так легче станет. Ведь и твои глаза давно сказали мне, что носишь ты меня в сердце своем. И неужели все это от лукавого? Так зачем же вложил тогда Господь в грудь нам сердце живое? Милый, солнце, радость моя, помоги, мне так тяжко. Закрыв глаза, она вся побелела, и по милому лицу покатились тяжелые слезы. «И ты для меня на всей земле одна», — горячо дохнул он. «И почему, не хотела ты уйти со мной?» «Ах, уже ведут», — почти простонал он, увидев вдали на дороге гомонящих вершников, которые вели в поводу взмыленных коней. «И слушай, слушай меня, Стеша, ежели ты решишься, то дай мне только знак один. Нет, идут. Прощай, солнышко мое». Вдруг крик вершников прервал его, одна из лошадей колымаги снова вырвалась у них и, разметав хвост и гриву, понеслась мимо Стеши и князя. Старик, бросив Нинилу, вскочил на коня и помчался вслед ей. Нинила, рыдая от боли, упала лицом вниз. Княгиня пошарила что-то у шеи и, вынув ладунку из потемневшей кожи, протянула ее князю. — Возьми ее, милый, — тихо проговорила она. — Это от матери моей. Она обережет тебя от всякого урока, от колдовства, от всего. Он взял ладанку, украдкой поцеловал ее, она носила ведь ее на груди, и набожно надел на себя. Стеша неотрывно следила за ним любящими глазами. «Теперь мне в терему моем нечем уж и дышать будет», — прошептала она и снова заплакала. «И ты хошь изредка дай себе весточку мне, а теперь прощай, уходи». Стиснув зубы, он подошел к подъехавшим вершникам. Старик тоже привел пойманного коня. Лошади тряслись и дико поводили красными глазами. Князь осмотрел колымагу. Кое-как наладить ее до монастыря можно будет, а там монахи дадут что-нибудь. «Ох, нет-нет», — сполошилась Стеша, — «нет, не хочу я назад в монастырь. Может, доедем как до кормежки». Старик опять обошел колымагу, беспокойство внушало только левое заднее колесо. «Ничего, доедем потихоньку», — сказал он. «Тут неподалеку есть село Язвище, вотчина отца игумена, там и кузня есть. Ничего, доедем». Князь дождался, пока при нем усадили Стешу в колымагу, подняли и усадили Нинилу, которая все плакала от боли. Возницы сели на коней, тогда кучера ездили не на козлах, а верхом, и колымага, скрипя, тронулась. Точно прикованный смотрел он на Стешу, и она неотрывно, не смущаясь людей, прощалась с ним глазами, и в голубой глубине их была мука смертная. И долго смотрел вслед ей князь Василий, пока в вечерней дали не исчезло совсем счастье его.